Глава 51. Паровозная топка времени. Этнография. Между прочим, оказалось, век синтетических подделок и рекламных телевкусностей народ соскучился по натурализму. И в политике тоже. И даже в вере в способность родной армии отразить агрессию. Вроде бы когда-то раньше, в зарождении телевидения, он мог удовлетвориться черно-белым показом паровоза по столичной площади десятка баллистических ракет. Вера в такие одноразовые ежегодные трюки растаяла естественным образом, ибо все эти красивые тягачи с муляжами нисколько не помогли отразить агрессию, явившуюся вначале через тот же телевизор. Позже джинсово-ресторанное мельтешение преобразовалось в похождение шахидов по метро и подземным переходам. Снявшие намордники СМИ донесли песнь о победе варварства над перспективой до всех. Теперь, через десятилетия, требовалось сделать обратное волшебство. То есть продемонстрировать потерявшему веру народу чудо с доблестью, дисциплиной и методичностью, кое, оказывается, вполне способно загнать варварство стойло. Однако надеяться на легко, песочными часами, опрокидывающиеся СМИ, все-таки не следует. Натурализм гораздо лучше впечатывается в мозжечок и несколько утончившуюся новую кору. Дело делается так. После конного преследования, удара ураганами и военно-полевого казачьего суда голова главного бандита отделяется от туловища и насаживается на пику. В особых случаях аналогия требуется и по отношению к основным приспешникам. Всякие возражения родственников в расчет не принимаются. А вообще возражений обычно и нет, ибо кровная, пусть и косвенная, причастность к терроризму, бандитизму и вредительству против возрождающейся страны и законности, мягко говоря, не поощряется. Затем наряженная по парадному казачья сотня совершает круиз по селам и городам Алтайского края, иногда даже за пределы. И тогда тот самый народ, который эти самые бандиты и наймиты, будучи еще не в расчлененном состоянии, пытались запугивать, может натурально, без тиви ящика, любоваться аппетитной мухом головой. Фомам неверящим разрешается дотронуться пальчиком, проверить, не есть ли сие папье-маше или же голограмма. Обычно верят без проверки. Запах. Вещь устойчивая и невоспроизводимая в DVD. Кстати, весьма действенное средство для профилактики бандитизма и попыток заработать на жизнь стрельбой из контрабандного гранатомета. Сколько новых баксов требуется для уравновешения эффекта очень нехорошо воняющей непричесанной головы? Даже миллион, то есть настоящий чемодан, утрамбованный купюрами, как-то не слишком затыкает ноздри. Ну а тем более чек. Или еще того хуже – мерцание нулей в кредитной карте. Как-то при нажатии клавиши снятия наличных холодеет, сводится судорогой рука, ибо в мозгу сразу воспроизводится возвышающийся над толпой бледный лик и нехорошо, совершенно неаккуратно, как-то клочьями обрубленная шея. Кровь, кстати, уже давным-давно не капает, но ощущение все еще присутствует. И потому совмещающая риски снайперка SSG-69 ладонь тоже может как-то неожиданно дрогнуть или правый прицельный глаз внезапно дернуться тиком. В общем, очень действенное, воспитывающее патриотизм зрелище, не хуже парада. Хотя в большей мере все-таки парад, ибо сотня двигающихся по улице и выдыхающих пар лошадок – это еще то, скажу вам, представление. Пуск шахтной баллистической ракеты, может, и перекрывает его по децибелам, но сильно превосходит в затратной части. Да еще и будоражит развешанные там-сям по орбитам спутники. Не стоит делать подарки-поводы заокеанскому дяде, затасканно тычущему пальчиком в Центральноазиатскую империю зла. А тут подумаешь, проехала по городам весям казачья сотня с пиками. Этнография.